Наскребет половицы так, словно целая голова волос на пол у памши. Оленька поделикатнее, кучки после нее поменьше. От тестя поскребешь длинный, толстый, хоть печь растапливай. Вот Бенедикт предлагал Оленьке, давай тебе когти подрежем. Боялся, что она его в постели оцарапает. А она в крик: «Ты что, ишь, Эва, на что замахиваешься? На организм? Нет? Ай!» Не далась. А у перерожденцев, хоть они, наверное, не люди, когтей нет, на ногах у них ноги, а на руках руки, только грязные. Они ж целый день в валенках, если в карты не играют. А то иногда сядет, ногу выпростает и за ухом чешет. Быстро-быстро. Ну вот приглядишься и видишь, когтей нет. В общем, грустновато было первое время. Зад как бы осиротел, и даже Бенедикт провожал глазами всякий хвост, что навстречу попадался.